Когда люблю, побочных мыслей нет. Сама любовь мне кажется великой. Лишь ею я возвышен и согрет. Когда пишу, мне строчки застят свет. Войди, любовь, мой взор и не заметит. Мне в этот миг во тьме кромешной светит печальный отблеск позабытых лет. Это, милые, не дискуссия о довременной седине. Старость вроде бы как экскурсия по какой-то чужой стране. Жизнь чужая, чужая радуга, милых женщин чужой наряд. Только знаешь, что все ненадолго, все на выслух и все в погляд. К посидевшему в русской грамоте иностранная жизнь не льнет. Что-то вдруг ударит по памяти, болью по сердцу резанет. Вот стою у чужого дома я, растерявшийся, как в беде. А страна-то, гляди, знакомая, да под солнышко на гряде. Ах, зачем я блуждаю в давности, своеволю в себе разлад? Если жил без оглядки, к старости не оглядывайся назад. Если жил, не боясь и не труся, не ищи себя в старине. Старость вроде бы как экскурсия по давно знакомой стране. Любовь — восторг, любовь — печаль, любовь — всем бедствием родня. Увы, не радости ее, а беды пали на меня. Из 10 затмивших свет я, сирый, принял 9 бед, да и 10-й половину понес в пути не оброня. Потом, когда остатки их любовь бросала на других, на джинов, на творцов и прочих, опять не обойден был я, мне снова, будто был я вол, досталась половина зол. Что было делать? Взял я эти, ни в чем Аллаха не виня. А люди в страхе от любви мученья бросили свои. Я подобрал людские муки, устало голову клоня. Награда есть ли? Не видна. Всем людям Бог налил вина, а у меня бушует в чаше угар кровавого огня. О, Наваи, не прикословь, все благо, что дает любовь. Любовь — тоска, любовь — мученье, любовь — копье, но и броня. Из-за причины непонятной бывает в чуткости ко лжи грубее кожи сыромятной, изнанка черствая души. В желаниях, ставшая невнятной, она, пригретая в лучах, осталась жизнью недомятой и недомытой в щелочах. Отзывчив, долго душу мявший, и если в жизни что не так, подобно выделанной замше, душа сжимается в кулак. Реквием. Я устал сражаться с химерами. Жан-Поль Марат. Пусть мы друг друга разлюбили, но жизнь мою, любовь мою, не торопись толкать к могиле. И так качаюсь на краю. Мне было трудно, но упрямо я долго ждал судьбы иной. Не вышло. Пусть из темной ямы повеет смертной тишиной. Я, в счастье веривший глубоко, себя от счастья отрешил. Уйду из жизни без упрека, довольный тем уже, что жил. Все унесу, свои страдания, виной которых я и ты, неутоленные желания и оскорбленные мечты. Все унесу, как добрый гений, привыкший к тяжести земной. Всю горечь многих заблуждений ты можешь схоронить со мной. И не жалей, в потере малость. Не мучь себя и не вини. Свою коротенькую жалость со мною вместе схорони. Забудь могилу, будь же стойкой. Когда-нибудь, ломая твердь, вблизи ее начнется стройка, и ты приедешь поглядеть, как экскаватор, полный горстью, легко разворошив погост, мои изломанные кости швырнет на глинистый откос. Тогда, выдерживая почерк, да снизойдет к тебе твой дар, напишешь ты свой лучший очерк, потом получишь гонорар. Сегодня мысль необычайная меня раздумью предала, что радости мои случайные, что их ты нехотя дала. Уйдешь дорогой протаренную, не унося с собой вины, лишь только сердцем покоренные бывают до конца верны. Весь отдаваясь помыслу, надежде на тебя, по радуге, как по мосту, поднялся к солнцу я. За красоту, за радости, за то, что счастье знал, В порыве благодарности я солнце целовал.